Глава 22. Короткая глава о долгом пути. Сначала это была действительно тундра, с маленькими беленькими цветочками, безо всякого запаха. Через несколько часов пути появились изогнутые, называемые обычно карликовыми, но не такие уж и карликовые, сосны и пихты. А к концу светового дня в этих местах, как известно, очень длинного, то есть целого дня почти безостановочного пешего хода. Это, в сущности, уже была, хоть и не очень густая, но тайга. Можно описать этот день и немного иначе. Сначала под ногой мягко пружинил мох, потом пошли все больше ледниковые валуны, и круглые, и острые, слегка обросшие лишайником. Потом появились высокие деревья, хвойные и лиственные. Иными же словами, в течение целого дня ходьбы молодая женщина с посеревшим от усталости, которой сама она не ощущала лицом, видела то самое, что уже видела, идя на байдарках, но только в обратном порядке. Она шла, напялив противокомариную сетку. Потом противное зудение прекратилось. То ли река вильнула в сторону и увела комаров за собой, то ли их сдул усилившийся ветер, то ли действовали иные неведомые причины. Она сняла сетку и несла ее, размахивая в такт ходьбы, в руке. Руки у нее были свободны. Все уместилось в рюкзак за спиной. Тяжести его она совершенно не чувствовала. Притупились и все остальные чувства — голод, жажда, усталость. Она шла и шла, не задумываясь о том, устала или нет, хочет или не хочет пить. Вода в ее рюкзаке была — полная пол-литровая пластиковая бутылочка. По ее расчетам, она прошла уже никак не менее 30 километров, пожалуй, более. Скоро должен был быть поселок. Там, она надеялась, восстановится мобильная связь. Она позвонит мужу и узнает, куда ей двигаться дальше, в Москву или в Сибирь. Конечно, уговорить байдарочников, чтобы ее никто не сопровождал, было очень нелегко. Мужчины как один твердо говорили, что одну ее не отпустят. В призрачном полусвете при полярной ночи шел спор, и все стояли на своем. Но недаром же, хоть и в шутку, называли ее «железной леди». Она еще более твердо сказала им всем, ни за что не допустит, чтобы из-за ее семейных дел сорвался поход 9 человек. Что это противоречит всем ее жизненным принципам и будет для нее настоящим крахом. Что если уж она вырастила такую бесшабашную дочь, которая способна на столь экстравагантные поступки и готова, не задумываясь, поставить на уши и отца, и мать, нет никаких сомнений, что ее муж прервал участие в семинаре и летит в Москву, то это факт только ее биографии и ничьей другой. Если она пойдет одна, ее байдарка сможет двинуться дальше с одним гребцом, то есть ее напарником. Это не так страшно, поскольку самую трудную часть маршрута они уже прошли. Для этого поясним, слегка передохнув и наскоро поев, они в тот же вечер двинулись, по ее предположению, дальше. И при слабом свечении приполярного августовского дня, заползавшего в ночь, шли еще 3 часа, практически по дорогам, и опытный рулевой, каким она и была, здесь был особенно важен. Если же, как предлагают друзья, ее напарник оставит байдарку и пойдет с ней, это значит, что остальные должны будут их лодку собрать, уложить в 2 укладки и добавить по 20 с лишним килограммов веса, не считая 2 весел, в другие байдарки, и без того перегруженные. Это уже не поход по приполярью, а неизвестно что. Она этого допустить ни в каком случае не может и не допустит. Единственное, что она обещает друзьям, идти только днем. Тогда любого злоумышленника она увидит издалека и всегда сможет от него просто-напросто убежать. И если, поспав полтора часа, она сегодня же выйдет в 6 утра, то в течение долгого светового дня достигнет цели. А вот оставаться с ними и продолжить поход ее никто и не уговаривал. У всех были дети. Все понимали такое потрясающее известие, что 13-летняя дочь вместо квартиры в Москве оказалась по неизвестной причине на краю света, в Горном Алтае, с незнакомыми людьми, полностью исключая для ее матери какой-либо покой, тем более продолжение байдарочного похода в веселой компании. Она шла и шла, дошла до оставленной ими стоянки, но ее мобильный, принявший на этом месте прошлым вечером звонок мужа из Мексики, теперь почему-то бездействовал. Все равно надо было идти туда, где можно будет найти хоть какой-нибудь транспорт, чтобы постепенно выбраться к какому-нибудь местному аэропорту. И вот после 14-часового пешего хода она приближалась к первому населенному пункту. Мало кто из знакомых узнал бы сейчас в этой измученной женщине с волосами, выбившимися из-под косынки, в грязных и в конец разбитых кроссовках, Марию Осинкину. Тем не менее, это была она.